Глава 73. Когда Сабина и Снейдер добрались до посольства, Даниэль Эккесон встретил их у входа и отвел в кабинет Катарины Фонтун. Туда, где все началось 3 дня назад. Сабине казалось, что прошла целая вечность. Взволнованный Эккесон остался стоять возле кресел для посетителей. «Вы уже знаете, кто убил Катарину?» «Да, Александр Йоргенсен. Его уже арестовали», — сказал Снейдер. «Но теперь его брат пытается расправиться с нами и обвинить в убийстве». «Из мести?» — Снейдер покачал головой. «По другим причинам, но сейчас нет времени все это объяснять». Он глубоко вздохнул. «Мы торопимся». Раздался стук в дверь, и в кабинет вошли Марк и Кора. Когда Сабина увидела Марка, у нее отлегло от сердца. Эккесон же взглянул на него с легким раздражением, после чего Сабина коротко представила Марка и объяснила Эккесону, что остальная часть их команды прилетела позже. «А где остальные?» «Это тоже долгая история», — ответила Сабина без подробностей. Марк закинул свой рюкзак на стул и принялся рыться в нем. «Шерстяная шапка, чистая одежда, паспорт и запасной магазин для твоего пистолета». Он передал вещи Сабине. «Но в твой номер я не смог попасть», — сказал он Снейдеру. «Полиция уже стояла перед дверью». Эккесон в ужасе уставился на них. Он постепенно начал понимать, что у них, а значит и у него, серьезные проблемы. «Мои вещи все еще в отеле», — объяснил Снейдер секретарю посольства. «Вы можете что-нибудь сделать?» «Ну...» — Эккесон потер лицо. «Речь все-таки идет о гражданине Германии, чей номер, возможно, обыскали. Я постараюсь забрать ваши вещи, но ничего не гарантирую. В остальном я могу лишь оформить для вас временный выездной документ. Но если вас разыскивают и остановят на границе, он вам особо не поможет». Снейдер нетерпеливо посмотрел на него. «Да, я попробую». Эккесон вышел. В это же время в кабинет вошла молодая женщина в белой блузке и серой юбке-карандаш и поставила на стол поднос с сэндвичами, пирожными и дымящимся кофе. Сабина жадно налила себе чашку и тут же проглотила сэндвич. «В посольстве есть возможность принять душ?» — спросила она с набитым ртом. Дама указала наверх. «Да, на втором этаже у нас кухня, гостевая комната и ванная». Снейдер проигнорировал поднос. «У вас найдется чайник ванильного чая?» Дама кивнула. «Я могу организовать». «Пожалуйста». Он подмигнул ей. «Рейбос ваниль. 4 пакетика на чайник. И дайте настояться только 3 минуты». Сабина удивленно посмотрела на него. Он действительно сказал «пожалуйста» и подмигнул. Очевидно, Снейдер уже понял, что у них проблем по горло и что он зависит от любой помощи извне, которую сможет получить. Но она была уверена, что эта доброта продлится недолго. После косячка и чашки чая он снова превратится в старого брюзгу, который всех унижает. После того, как дама вышла из кабинета, они сели за столик для посетителей. «Кто-нибудь знает, где Тина?» — спросила Сабина. В ответ тишина и вытянутые лица. «Без ноутбука я не могу определить местонахождение ее телефона», — наконец сказал Снейдер. «Но боюсь, что они преследовали ее, как и нас». Затем он вкратце рассказал остальным, что с ними случилось, про его план с Йоте, про их последнюю встречу в Осло и про побег из рыбного цеха. «Думаю, это лишь вопрос времени, когда Хокон придумает что-нибудь и для вас», — сказал он Марку и Коре. «Здесь, в посольстве, вы пока в безопасности. На вашем месте я бы позвонил в отель, чтобы выписаться и попросить прислать сюда ваши вещи». «Может, мне связаться с БНД?» — спросила Кора. «Из-за крота лучше, чтобы как можно меньше людей знали о текущих событиях». На некоторое время воцарилась тишина, которую нарушила открывшаяся дверь. Вошел Эккесон, его лицо было бледным, а в голосе слышалась дрожь. «Я только что звонил в отель. Господин Снейдер, ваши вещи конфискованы полицией». Снейдер без комментариев нажал на точку на тыльной стороне ладони. «Вы и фрау Немис разыскиваетесь за убийство», — выдохнул Эккесон. «Норвежская полиция получила хорошее описание вашей внешности на основе показаний свидетелей, и все вещи из вашего номера фрау Немис тоже были конфискованы». «Черт!» — прошипел Марк и похлопал по своему рюкзаку. «По крайней мере, самые важные я взял». Снейдер глубоко вздохнул. «Не ожидал, что это произойдет так быстро». Лицо Экисона по-прежнему было бледным. «К сожалению, это еще не все. Некая Тина Мартинелли тоже была в вашей команде». «Почему была?» — Сабина вскочила. «Что с ней случилось?» «Ее сбил грузовик. Машина скорой помощи уже отвезла ее в больницу. Полиция обнаружила в ее кармане листовку из Рагнар Лотбрук. Они позвонили туда и узнали, что она зарегистрировалась в отеле сегодня утром и была из вашей команды». Голос Сабины тоже задрожал. «Что с ней? Как она?» «В данный момент она без сознания», — объяснил Экисон. «Я больше ничего не знаю. Видимо, авария была серьезной». «Мне нужно к ней». Сабина побежала к двери. «В какой больнице она находится?» Снейдер все выслушал и теперь сидел, наклонившись вперед и уставившись на столешницу. Вены на его висках пульсировали, на щеках ходили желваки. «Вам туда нельзя», — тихо сказал он. «Там вас будет ждать полиция. И тогда вы проведете в СИЗО не менее 2 дней». «Мне все равно. Я должна пойти к ней». Снейдер все еще сидел с опущенной головой. «Вы прошли обучение на хирурга, анестезиолога или специалиста по черепно-мозговым травмам? Нет? Тогда вы не сможете ей помочь». Она схватилась за ручку двери. «Вы бессердечный осел!» «Немис», — Снейдер поднял глаза. «Как только Гульбрансон вас поймает, он вас так просто не отпустит. Вы нужны мне здесь, рядом со мной, а не в больнице или в камере предварительного заключения, где мне от вас не будет никакой пользы». Сабина помедлила, затем отпустила дверную ручку. «Окей». Ее голос дрожал, грудь тяжело вздымалась. Вся эта ситуация полностью отличалась от любого расследования, которое они когда-либо проводили в Германии или соседних странах. Сейчас ни один из местных органов власти не был обязан сотрудничать с ними, и тем более им подчиняться. У них были связаны руки, и им приходилось беспомощно наблюдать, как один член их команды за другим выбывал из строя. «И что вы предлагаете?» «Сядьте», — приказал Снейдер. Он подождал, пока она снова опустится в кресло, затем развел руки. «Похоже, я недооценил Хокона. Его связи и возможности гораздо шире, чем я мог себе представить. Факт в том, что в Норвегии мы больше не в безопасности». Экисон попытался возразить, но Снейдер резким жестом заставил его замолчать. «Послушайте меня. Это важно. И я скажу это только один раз. Экисон, если после оказания первой помощи Тина Мартинелли будет транспортабельна, немедленно организуйте ее перевозку в больницу в Германии». Экисон хотел что-то сказать, но Снейдер его перебил. «Свяжитесь с офисом Дирка ван Нистельроя. Его секретарша предпримет вместе с вами все необходимые шаги, чтобы как можно быстрее получить разрешение на вылет санитарного самолета». Экисон кивнул. «Хорошо, я попробую». «Попробовать недостаточно. Вы должны как можно быстрее вывести ее из страны в целости и сохранности». Теперь Снейдер посмотрел на Марка. «Ты будешь сопровождать Мартинелли в самолете и не спускай с нее глаз. Обсуди все, что произошло с Ван Нистельроем, не с Ионом Эйси и не с Фридрихом Дромайером. Ясно? Только лично с Ван Нистельроем». Затем он повернулся к Коре. «В порядке исключения. На этот раз вы ничего не сообщаете БНД. Возможно, изначально утечка данных происходила вовсе не в БКА, а в разведывательной службе». Кора сглотнула, но тоже кивнула. Теперь Снейдер полез в карман пальто и протянул Марку пули и гильзы. «Этим был застрелен Йоте, мужчина из бара. Техники БКА и эксперты по баллистике должны их изучить. Я хочу знать, откуда взялось это оружие». Марк встал и убрал гильзы и пули в рюкзак. «Хорошо. Тогда я поеду в больницу». «Я вызову машину, которая вас туда отвезет», — сказал Экисон. «Тем временем выясню, как обстоят дела». Сабина тоже встала и подошла к Марку. «Береги себя и Тину. И счастливого пути». Марк обнял ее и поцеловал. «Возможно, через пару часов я буду уже в Висбадене. а ты возвращайся домой целый и невредимый. Затем он указал на Снейдера. «Ты несешь ответственность за то, чтобы с ней ничего не случилось». Снейдер кивнул. В тот момент его мысли, вероятно, были заняты абсолютно другим. С тяжелым сердцем Сабина высвободилась из объятий Марка и с тоской смотрела, как он взвалил на плечо рюкзак и вышел из комнаты. Затем она повернулась к Снейдеру. «А мы что будем делать?» Он задумчиво нахмурился. «Мы тоже покинем Осло». «Окей, отличный план. А как?» «Пирс 17-Б», — сказал он.